Я не горел желанием приходить сегодня на встречу с математиками не только из-за плохого самочувствия, а потому что на занятиях я не увидел королеву. На моей памяти та впервые пропускала лекции. И если на первой паре я еще предполагал, что нежно проспала, то после второй уже перебирал в голове другие версии ее прогула, в том числе и крайне пессимистичные. Королева серьезно относилась к учебе. Об этом говорила и ее успеваемость, и отношение к ней со стороны преподавателей. Не все они поддавались на ее чары, но расхваливали нежену все. Мне не верилось, что Альбина махнула на учебу рукой без серьезного повода. Степень серьезности возможных поводов я и прикидывал, когда повстречал профессора Перельмана. «Александр Иванович», — сказал профессор, понизив голос почти до шепота, — «на выходных я еще раз изучил ваши записи, добрался до самого финала, пользовался вашими пояснениями. Не скажу, что я полностью разобрался с ходом вашей мысли. Местами он все еще видится мне спорным. Некоторые моменты вызвали у меня затруднения по причине некоторой недосказанности с вашей стороны. И все же я в итоге пришел к мысли, что возможно вы и правы, что мы вас недооценили». Он огляделся, будто опасался прослушки. Студенты действительно поглядывали на нас, особенно первокурсники, потому что не представляли, о чем можно было говорить с математиком, но никто не пытался подойти ближе, не прислушивался к нашему разговору. «Александр Иванович», — продолжил Перельман, — «теперь я склонен думать, что ваши рассуждения верны. Уверен, вы сумеете разъяснить спорные моменты и проясните ускользающую от моего стариковского разума логику ваших действий. Но если не смотреть на эти шероховатости, я уверен, только кажущиеся шероховатости, то я непременно должен вас поздравить. Одна из загадок тысячелетия пала под натиском вашего молодого и неординарного разума. Гипотеза Пуанкаре доказана». Самуил Яковлевич потряс портфелем, в котором наверняка лежала и моя тетрадь, а еще я услышал донесшееся из портфеля позвякивание столовых приборов о бутылочное стекло. Проводил подозрительным взглядом группу студентов. Снова перенес внимание на меня. «Но и мне есть чем вас порадовать», — сказал он. «Не далее, как вчера я созвонился со своим хорошим товарищем академиком Андреем Николаевичем Колмогоровым. Я описал ему содержание наших будущих статей, он заинтересовался, обещал похлопотать о публикации нашей работы. В январе вышел первый номер журнала «Квант», где Андрей Николаевич стал первым заместителем главного редактора. И хотя журнал рассчитан больше на молодежную аудиторию, научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов, профессор перевел дыхание. «Это не отменяет важности события. Академик согласился взглянуть на наши труды. А вот это, Александр Иванович, почти гарантия того, что они в итоге увидят свет. Если не в «Кванте», то одном из издающихся в нашей стране научных журналов, так уж точно. Колмогоров – светило нашей науки. Если Андрей Николаевич еще и напишет к статьям рецензию, нашим доказательством теоремы Пуанкаре-Перельмана-Усика заинтересуется все научное сообщество Советского Союза. Да что там, всего мира. «Теоремы Пуанкаре-Перельмана-Попеленского-Усика», — сказал я. Мой хриплый голос прозвучал резко, будто я отдавал приказание. Профессор закивал. «Разумеется», — сказал он. «Простите, Александр Иванович», — оговорился от волнения. «О моем разговоре с Самуилом Яковлевичем в тот же день, в тот же час, прознал Попеленский. Виктор Феликсович подошел ко мне на перемене, улыбался мне, будто лучшему другу, чем насторожил моих одногруппников. Студенты первого курса открытых горных работ наблюдали за ним со стороны, ждали от преподавателя подвох. Феликс заботливо осведомился о моем здоровье, заявил, что лучшее лекарство от простуды – это горячее питье на ночь, хорошо хоть не водка с перцем, любимое лекарство настоящих мужчин. Пожурил меня за то, что не берегу себя, и в последнюю очередь, словно невзначай, поинтересовался, что сообщил мне профессор Перельман. Я в общих чертах пересказал доценту свой разговор с заведующим кафедрой высшей математики Зареченского горного института. Упомянул и об академике Андрее Николаевиче Колмогорове, и о журнале «Квант». Посетовал, что для публикации нашей серьезной работы журнал для школьников и студентов вряд ли подойдет. Выразил надежду, что Колмогоров тоже это поймет и поможет пристроить наши статьи в белее серьезные издания. Ведь доказательство теоремы Пуанкаре-Перельмана-Попеленского-Усика – это не научно-популярная статейка для детей. Пусть Самуил Яковлевич и называл нашу работу доказательством Пуанкаре-Перельмана-Усика, наверное, по забывчивости или для краткости. «Александр Иванович», — сказал Феликс, — «я проверил ту задачу, что вы решили на прошлом практическом занятии, и рад вам сообщить, что вы с ней справились. Вы все в ней указали правильно. Я полностью согласен с вашими рассуждениями и конечным ответом. В общежитии я рассудил, что початая пачка чая – это незначительная плата за автомат по вышке на летнем экзамене. Потому не дождался возвращения Паши Могильного, тот снова пропадал в первом корпуса, умыкнул без спроса уже открытую коробочку с индийским высшего сорта. Помнил о данном Изольде Матвеевне обещании. Пару минут повертелся в плаще около зеркала, раздумывал, не прикупить ли ту самую шляпу, как у Дилана, о которой говорила вахтерша. Пришел к выводу, что шляпа станет неплохим дополнением к облику солидного делового мужчины, каким я видел себя в ближайшем будущем. Но подождет до получения премий, сейчас денежные запасы таяли быстрее, чем пополнялись. Я поправил воображаемый головной убор, Небуденовку, и отправился на автобусную остановку. Собирался проведать Альбину Нежину. Около Альбининого дома я не увидел ни милицейских автомобилей, ни машин скорой помощи, что меня порадовало, потому что за время пути вообразил немало всевозможных кошмаров, да и женщины у подъезда не выглядели встревоженными, пока не увидели меня. Пенсионерки впились в меня требовательными и любопытными взглядами, будто пытались заглянуть мне не только в карманы, но и в душу. Отметили бугорок на плаще, там лежала пачка чая, но явно растерялись, ждали иного зрелища. Я запоздало вспомнил об ананасах, сырокопченой колбасе и пармезане, или моцарелле, не помнил точно, что им тогда наплел. Приподнял подбородок, изобразил надменную деловитость большого чиновника. Молча кивнул пенсионеркам, не дожидаясь вопросов, скрылся от женщин за дверью подъезда. «Ишь, надухарился-то как!» — донесся до меня недовольный возглас женщин. Разок только пшикнул. Мысленно ответил я. Не удержался, пред выходом из комнаты все же брызнул на себя Пашкиным одеколоном. Пусть и считал его запах мерзким, но лучше буду источать его, чем аромат зареченского общественного транспорта. Да и прическу я сегодня наводил дольше, чем обычно. Мелькала в голове мысль прикупить цветы. Помнил, как Паша говорил, что на рынке торговали мимозой, или то случалось лишь в канун 8 марта. Мысль о цветах, для Изольды Матвеевны, разумеется, я отбросил, да и в магазин не заглянул, спешил. В этот раз я взбирался по ступеням легко и быстро, будто в спину меня подталкивали. Перешагивал через ступень, громыхал каблуками, постучал в 16-ю квартиру, дважды щелкнул замок, скрипнули дверные петли. Я увидел лицо Альбины, отметил, что у Нежиной покрасневшие, опухшие глаза. «Привет, Усик, почему ты мне не сказал, что стрелял в дядю Рому?» — спросила королева. Глава 50. Меня и Альбину разделял один шаг и невысокий порог. Но мне почудилось, что девушка сейчас далеко, будто смотрел не на королеву, а на ее голографическое изображение. Нежина задала вопрос, но словно не ждала на него ответ. Смотрела сквозь меня, будто вмиг обо мне позабыла. Похожий взгляд я видел у своей секретарши, когда той сообщили о гибели детей и мужа. Глаза Нежиной выглядели стекляшками, не источали эмоций, разглядел в них только свое отражение. Плечи девушки мне показались поникшими, как и уголки ее губ. По щекам Альбины скользнули слезы, быстро, словно по накатанным дорожкам. Я шагнул вперед, протиснулся между девушкой и стеной, вошел в квартиру. Королева будто и не заинтересовалась моими действиями, даже не повернула головы, смотрела в пустоту перед собой. Я подвинул ее в сторону, как бездушный предмет, прикрыл дверь. Не услышал в квартире иных звуков, кроме тиканья настенных часов. Лишь сейчас обратил внимание на одежду королевы. Девушка словно недавно вернулась с прогулки, сняла в прихожей верхнюю одежду, но не переоделась в домашнюю. Не успела, лишь вставила ноги в тапочки. Второй пары тапочек я вновь не увидел. Взял Альбину за плечи, развернул, будто манекен, в сторону кухни. «Идем», — сказал я, — «напою тебя чаем». Нежина вышла из оцепенения, всхлипнула, ее плечи безвольно дернулись. Покачнулась небрежно заплетенная коса. Я отметил, что королева сейчас не настроена нападать на меня с кулаками или закатывать истерику. Видел, она вообще ни на что не настроена, только лила слезы, вздыхала, ненадолго выныривая из омута нерадостных мыслей. Такой подавленной я Альбину раньше не видел, зато представлял, как помогу ей выйти из этого состояния. Подобный опыт у меня был. Важно помочь женщине выплакаться, подставить жилетку, если уже поздно помогать иным способом. «Усик, ты почему не сказал, что это был он?» – спросила Альбина. Я не ответил, взял ее за руку, бережно сжал холодную, влажную ладонь, повел к кухонному столу. Королева не сопротивлялась. Она послушно шла за мной, вряд ли понимала, куда и зачем я ее тащил. В кухне не уловил табачного дыма, не увидел и початых бутылок с алкоголем, посчитал это хорошим признаком. Пробежался взглядом по мебели, разыскал чайник, усадил Альбину на стул, приоткрыл форточку, впустил в кухню свежий воздух, налил в стакан кипяченой воды. Пить воду из крана я в Зареченске 1970 года не рисковал, заставил Нежину сделать несколько глотков. «Усик, почему ты мне не сказал?» — повторила королева. «Сейчас заварю чай», — сказал я, так и не ответив девушке. С разжигом газовой конфорки справился без труда, в общаге натренировался, набрал в чайник свежую воду, прикинул, где в этой квартире могла обитать валерьянка, хоть в таблетках, хоть в виде спиртовой настойки. Единственный верный ответ, что пришел мне на ум, попросить успокоительное у Изольды Матвеевны, но идти к Альбининой соседке пока не решился, до разговора с королевой, сходил только в прихожую, принес Пашкин индийский чай, рука не поднялась заваривать другой, вода на газу вскипела быстро, решил не мудрить, насыпал заварку прямо в чашки, краем глаза не переставал следить за Нежиной. «Пей», — сказал я, придвинул к Альбине чашку с парящим напитком. Индийский высшего сорта источал вполне приличный аромат, душок мусорных примесей почти не ощущался, приятный запах успокаивал, и не только меня, я видел, как возвращалось осмысленное выражение в глаза Нежиной, но лист смородины не помешал бы, промелькнула у меня мысль. По-хозяйски заглянул в шкаф, перенес на кухонный стол накрытую самодельной текстильной салфеткой пиалу с кусками сахара. Я уселся напротив королевы, наблюдал за тем, как девушка обняла чашку руками, будто согревала пальцы. «Рассказывай», — сказал я. «Саша, почему?» Я перебил Нежину. Понимал, о чем она меня спрашивала, но пока не представлял, что именно скажу королеве о своей недавней встрече с Романом Георгиевичем Валицким, потому что мог бы описать взгляд на нее под разными углами, в разных интерпретациях правды, но пока не выбрал нужную, правильную. Повременил с рассказом, решил, что выслушаю сперва Альбину, ведь ее вопрос возник не сам по себе, его, наверняка, вызвали события, о которых я пока не знал, но догадывался о них. Потому что вариантов существовало немного. Узнать о Валицком королева могла либо от Дарьи Степановны Кировой, либо от милиционеров. «Приходили из милиции?» – спросил я. Нежина посмотрела мне в лицо, помотала головой, потом нерешительно кивнула. Краники слез снова открылись, в чай упали сразу две капли. «Вчера позвонили», – сказала Альбина, – «Изольде Матвеевне». Сперва Дарья Степановна Кирова спросила, знакома ли я с дядей Ромой. Я тогда не поняла, почему она спрашивала. Дарья Степановна ничего не объяснила. Потом, был звонок из милиции. Просили меня сегодня прийти. Я не пошла в институт, думала, будут говорить о тебе, а они нет. Расспрашивали меня о Романе Георгиевиче. Давно ли я его знаю, в каких отношениях он с моей мамой, не замечала ли я раньше. Нежина замолчала, грела руки о чашку, широко открытыми глазами смотрела на поверхность напитка, где медленно кружили кусочки чайных листьев. А я не замечала. Королева посмотрела на меня. Она сидела спиной к окну, солнечный свет плохо освещал ее лицо. Я увидел в зеленых глазах Нежиной свое отражение. Я ничего не замечала. Мне почудилось, что от звуков Альбининого голоса звякнули чашки и тарелки в шкафах. Или это они только отразили звук? Чирикавшие на дереве у самого окна птицы притихли. «Понимаешь, Усик?» – спросила королева уже тише. «Ничего». Она развела руками. Попыталась улыбнуться, но лишь скривила губы. Слезы промахивались мимо чешки, одна за другой ударялись о столешницу. Они достали из сейфа шкатулку, небольшую такую, старинную, украшенную стекляшками, нарисованными цветочками и резьбой. Я видела ее раньше, у дяди Ромы, хотела заглянуть в нее тогда, но не смогла. Роман Георгиевич сказал, что потерял от нее ключ. Альбина пожала плечами. Птицы на дереве за окном вновь осмелели, зачирикали громче прежнего, будто интересовались, что у нас стряслось. «Мне сказали, что эту шкатулку изъяли у него при обыске», — сказала королева. «Я сперва не обратила внимания на слово «обыск», все ждала, когда заговорят о тебе, готовилась тебя защищать. Слова о дяде Роме поначалу пропускала мимо ушей. Считала, милиционеры пытались меня отвлечь, запутать. Нежно заглянула в свою чашку, замерла, что-то разглядывала на ее дне, постучала по чашке ногтем, так обычно постукивали по стенкам аквариума, желая привлечь внимание рыб. Они вынимали из шкатулки предметы, несколько колечек, серьгу, кулон. Спрашивали, не узнаю ли я эти вещи, не принадлежат ли они мне или моей маме, но там не было ничего нашего, я уверена. Помню все мамины украшения, даже те, которые она отдала эсэсовцу. Королева наблюдала за тем, как я пил горячий чай, но сама пока не сделала ни глотка. Не уверен, что она вообще сейчас понимала, зачем держала в руках чашку. А потом они достали из шкатулки папин медальон, сказала Альбина. Оставила чашку в покое, руками смахнула застилавшие ей глаза слезы. Я запоздало вспомнил, что не взял с собой носовой платок. Мой прошлый платок, размерами не очень похожий на носовой, остался на пустыре около 7-й подстанции. Я связал им руки Романа Георгиевича Валицкого. Я сразу его узнала, сказала королева. Такой блестящий, размером с крышку от бутылки, овальный. Я в детстве часто его открывала, смотрела на мамину фотографию. Папа сам ее туда вклеил, так рассказывала мама. А еще она говорила, что под ее фото папа прятал бабушкин крестик. Нежно стрельнула в меня глазами, будто испугалась, что наболтала лишнего. Глаза девушки вновь наполнились слезами. По щекам Альбины снова покатились похожие на бисер слезы. Папа его никогда не снимал. Понимаешь, Усик, никогда. Посмотри на фотографии в моей комнате. Там везде у папы на шее шнурок и этот медальон. Везде. И в тот день. Он тогда поехал на рыбалку с медальоном на груди. Понимаешь, что это значит? Понимаешь? Королева дернулась. Чашка опрокинулась. Струя горячего напитка хлынула к краю столешницы. Водопадом обрушилась на пол. Запах индийского чая моментально усилился. Я рванул к раковине за тряпкой. Альбина словно и не заметила аварию. «Получается, мама была права», — сказала она. «Она часто винила дядю Рому в смерти папы. Она не верила, что папа сбежал от нас. Она чувствовала, его больше нет. Говорила, что если бы дядя Рома поехал тогда с ним, с папой бы ничего не случилось. А ведь получается, он ездил тогда с папой, ведь так, Усик?» Я промолчал. Нежина не нуждалась в моем ответе. Она не замечала лежавшую на боку чашку, невидящим взглядом смотрела, как я ликвидировал потоп на столешнице. Я поглядывал на королеву, курсировал с тряпкой в руках от стола к раковине, избавлялся от разлитого на столе и на полу чая. Мне сказали, что дядя Рома пытался напасть на Дарью Степановну. Тогда, вечером, около 7-й подстанции, сказали, у него был с собой молоток, и он этим молотком. Это ты его, ты ему помешал, ведь так, Усик, это был Роман Георгиевич, тот, в кого ты стрелял. Я ничего не сказал, просто кивнул, развесил мокрую, пропахшую чаем тряпку на краю раковины, вытер руки о полотенце. Прикинул, не пришло ли время прогуляться к Изольде Матвеевне за успокоительным, но пришел к выводу, что пока рано. Вслед за первой чашкой могла упасть на бок и вторая. Мне сказали, продолжила Альбина, что те украшения могли принадлежать убитым женщинам. Сказали, некоторые подходят под описание, но медальон точно папин. Он столько времени лежал в этой шкатулке. Он был там, и когда я пыталась в нее заглянуть, ведь так, Усик, мне вспомнились слова Валицкого, что тот произнес в субботу, сидя около забора. Она все равно узнает, не простит. Я усомнился, правильно ли понимал их до этого момента. Говорил ли тогда Роман Георгиевич о своих похождениях с молотком, но ведь не мог же папа его просто оставить, сам, сказала Нежина. Ведь если бы он уехал, неужели бы оставил дяде Роме мамину фотографию и бабушкин крестик, неужели бы он бросил меня сам, ни за что не поверю. Слышишь, Усик, не поверю. Альбина помотала головой. Коса затрепыхалась у нее за спиной. Девушка обняла себя руками, будто замерзла, или будто попыталась воздвигнуть барьер между собой и мной. Взглянула на меня, уже без слез в глазах. Нахмурила брови, над переносицей проявились похожие на штрих-код морщины. «Почему ты его не убил, Усик?» — спросила королева. «Почему ты его не застрелил? Ты должен был его убить. Слышишь, так же, как он?» Она подалась вперед, сжала кулаки. Коса ударилась о край столешницы. «Ты должен был его убить. Прекрасно», — подумал я. «Гнев — это уже хорошо. Лучше, чем слезы или самобичевание». Шагнул в сторону от плиты, на случай, если вслед за словами в меня полетит что-то более весомое, та же чашка, к примеру, надеюсь, что пустая. Нежина судорожно вдохнула, вцепилась руками в стол, будто намеревалась резким рывком перевернуть его. Щеки королевы еще блестели от влаги, но слезы по ним больше не текли. Я приготовился к новому крику, готовился и уклоняться от чашки, редко угадывал, во что выльется женская истерика. Взгляд Нежиной скользнул мне за спину. Я обернулся, увидел в прихожей Изольду Матвеевну. «Альбина, девочка моя», — произнесла женщина. «Только что позвонили из 5-й городской больницы. Сказали, что твою маму сегодня привезли к ним». Моя чашка все же повалилась на бок. Королева сдвинула стол, задела его бедром. Отметил, что лужа на столешнице получилась небольшая, подождет нашего возвращения. Нежина задела и меня, хлестнула по плечу заплетенными в косу волосами. Собиралась Альбина, будто в том рекламном ролике о пожарных, не сделала ни единого лишнего движения. Я едва подумала такси, а королева уже вскочила в туфли, рванула мимо соседки к ступеням, набрасывая на ходу плащ. Мне с ботинками возиться не пришлось, отстал от Альбины лишь на пол лестничного пролета. Бросил напоследок взгляд на Изольду Матвеевну. Та стояла около настежь распахнутой двери в квартиру Нежиных. «Пешком, пожалуй, будет быстрее, чем на такси», — подумал я, стараясь не отставать от Альбины Нежиной. Точнее, бегом. Королева не шла, бежала. Полы ее плаща развивались, будто мантия. Каблуки туфли отбивали об асфальт частую дробь. Она не оглядывалась, не интересовалась, рванул ли я за ней следом. А я давился кашлем, силился на ходу застегнуть на плаще пуговицы. Постепенно отставал, но не прекращал возиться с плащом. Считал вредным для здоровья бегать по улице простуженным, да еще нараспашку. Март в Зареченске пусть и радовал плюсовой температурой, но на летний месяц все же не походил. Маршрут забега я не уточнил, прекрасно помнил путь от Альбининого дома до 5-й городской больницы, а некоторые его места изучил даже слишком подробно, как, например, тот участок дороги около 7-й подстанции. Не удержался, взглянул на кусты, за которыми осенью устроил засаду на гастролера. Тогда они казались мне густыми, сейчас прекрасно видел сквозь них бетонный забор, почки на ветках лишь слегка набухли. Заметил и примятые верхушки кустов в том месте, где в субботу расстилал плед, почудилось, что разглядел на подсохшей земле следы от своих ботинок. Подумал, что вряд ли рассмотрю на бегу следы от пуль на заборе. Невольно опустил взгляд, высматривал под ногами гильзы, но не заметил на асфальте металлический блеск. Промчался мимо пролома в стене, прохода, к пустырю, на котором 2 дня назад оставил на попечении капитана Александрова раненого Романа Георгиевича Валицкого. Увидел, как фигура Альбины скрылась за поворотом. Бегун из меня пока был неважный. Мышцы после месячного отдыха в больничной палате еще не вернули былые кондиции. Но я все же попытался ускориться. Не получилось. Кашель помешал мне прибавить ход. Зачем я вообще рванул вслед за Нежиной? Промелькнула мысль, когда впереди уже замаячило мрачное здание 5-й городской больницы. Оно навевало не самые радостные воспоминания. Хрипы в груди усилились. Прекратил бег, перешел на быстрый шаг. Нежина ушла в отрыв на 50 метров. Блеск ее волос служил мне маяком. Слушал вплетавшийся в птичье пение перестук ее шагов. Смотрел на то, как Альбина промчалась мимо взрыхленных клумб, мимо деревянных скамеек. Отметил, за какой дверью она скрылась, вновь содрогнулся от кашля. «Все побежали, и я побежал», — ответил я на собственный вопрос цитатой из фильма. У входа в больницу стояли 3 мужчин, разговаривали, пыхтели папиросами. Обменялся с ними равнодушными взглядами, вдохнул табачный дым. Зашел в здание, сдерживая кашель. Заморгал, привыкая к искусственному освещению. Огляделся, увидел людей в верхней одежде и людей в пижамах. Веселые лица и лица печальные. Пробежался по ним взглядом. Королеву не заметил, не удивился этому. Я и предполагал, что Альбина помчится по хорошо знакомым ей коридорам на поиски палаты матери. Сам я рыскать по больничным катакомбам не собирался. Поздоровался с восседавшей за столом пышнотелой женщиной в белом халате. Отыскал свободный стул, уронил на него свои ягодицы. Прислушивался к голосам, восстанавливал дыхание. «Александр Иванович!» — окликнул меня голос капитана Александрова. Я повернул голову, увидел спешившего ко мне усатого мужчину в знакомом плаще, словно взятом из киношной костюмерной, и в начищенных до блеска туфлях. Сергей Андреевич помахивал коричневым кожаным портфелем. улыбался, будто радовался нашей встрече. Выглядел он уставшим, но счастливым, как победивший на соревнованиях спортсмен. Капитан милиции пропустил мимо себя надышавшихся табачным дымом мужчин, кивнул сидевшей за столом женщине, на секунду замер около нее, что-то ей шепнул, та сняла трубку телефона, проделал все это, не спуская с меня глаз. «Александр Иванович», — повторил Александров, усаживаясь на стул рядом со мной, — «не ожидал вас здесь увидеть, но рад, рад, не поверите, думал о вас по пути к больнице, собирался на днях с вами встретиться, но не сегодня, а тут вдруг захожу в помещение, хотя елки-моталки, я догадываюсь, почему вы здесь, пришли вместе с Альбиной Александровной, к Тамаре Нежиной», — я кивнул. К витавшему в воздухе коктейлю запахов добавился новый оттенок, резкий запашок одеколона капитана Александрова. Подобный аромат мне еще не попадался. Раньше от Сергея Андреевича подобным парфюмом не попахивало, я бы подобный запах не забыл. Не удержался, громко чихнул, и тут же закашлялся, но и не думал интересоваться происхождением нового запаха. Так и рвались наружу иные вопросы. Что там с Валицким? Где он? Что рассказал? Нам только что позвонили. Сказал я, мы сразу примчались, знаете, что с ней, с Тамарой Юрьевной, переспросил капитан, да, с Альбининой мамой, Сергей Андреевич смущенно пожал плечами, он поправил воротник плаща, того самого, в котором я видел капитана на пустыре, поставил себе на бедра портфель, милиционер не выпускал его ручку, будто опасался потерять, одарил меня рассеянным взглядом доктора Ватсона, я не силен в этих больничных диагнозах, сказал он. Все больше зачитываю их по бумажке. Острая вегетососудистая дистония, как-то так, если правильно запомнил слова Дарьи Степановны. Но это не точно, не буду приврать. Лучше у врачей поинтересуйтесь, Александр Иванович. Знаю только, что сегодня утром Тамара Юрьевна вызывала скорую помощь, а медики уже позвонили нам. Зачем? Спросил я. Капитан сложил руки поверх портфеля. Я отметил, что ногти его ухожены, и без следов грязи, коротко острижены, но указательные пальцы пожелтели от табачного дыма. Александров ответил не сразу, будто задумался, что можно мне говорить, а о чем стоило умолчать. Вздохнул. «Александр Александрович кузин умер», — сказал он. «Еще не слышали об этом?» «Да, представьте себе, скончался сегодня утром. По предварительному диагнозу, внезапная остановка сердца, точнее узнаем позже. Вскрытия пока не было, но смерть явно не криминальная». Так мне сказали, допился Сан Саныч, его срок пришел, все же сумел он от нас убежать, а ведь скрывался здесь, в нашем районе, прямо у нас под носом. Сергей Андреевич покачал головой, на висках блеснули седые волоски, ранние пташки. Капитан выглядел чуть за 30, пригладил усы, будто брал при помощи этого жеста паузу, чтобы подумать, переставил портфель ближе к коленям, звякнув его содержимым. Тамару Юрьевну привезли к нам в отделение, сказал Александров, а уже там вызвали скорую помощь, для нее, я ее не допрашивал, но не подумайте, ребята беседовали с ней культурно, им от нее и нужно-то было, получить пару уточнений, мне сообщили, она очень расстроилась из-за смерти кузина, говорила не впопад, давление у нее скакануло, насколько я понял, Сергей Андреевич вновь потер усы, расстегнул пуговицы на плаще, ослабил узел галстука, галстук на капитане я увидел впервые, подивился вкусом милиционера. Сам бы я не решился носить с серым костюмом столь яркую вещицу. Его скулы порозовели, словно после мороза или от духоты. «Александр Иванович», — сказал Александров, — «тут такое дело. Мы пока не сообщали Тамаре Юрьевне о задержании Валицкого Романа Георгиевича. Когда ее к нам только привезли, мои коллеги беседовали с Альбиной Александровной. В той беседе прояснилось несколько важных моментов. Вы, я уверен, уже о них знаете. Потом поговорить с Тамарой Юрьевной у нас уже не было возможности. Он взглянул мне в лицо. Гладко выбритые щеки капитана влажно блеснули, будто в кожу еще не впитался одеколон после бритья. Неужто именно его запах и щекотал меня в носу? Я заметил на подбородке милиционера небольшой порез, след от бритвы. «К делу Валицкого меня не подпускают», — сказал Сергей Андреевич. «Таковы правила. Но парни держат меня в курсе событий. Что там и как, я знаю. Пусть новости и узнаю с запозданием. По официальной версии, это я предотвратил нападение Валицкого на Дарью Степановну Кирову. В субботу вечером задержал преступника. Применил при задержании табельное оружие. Капитан усмехнулся. Я представил реакцию его коллег. Тогда, в субботу вечером, на присутствии Александрова около пустыря, тот явился на место задержания словно киноактер, в чистеньком плаще, в наглаженных брюках, в начищенных туфлях. Не удивлюсь, если и в светлой рубашке. Не капитан советской милиции, настоящий Ален Делон с рыжеватыми усами. Гражданин Валицкий не согласился с моей версией обстоятельств нашей с ним субботней встречи, продолжил Сергей Андреевич. Нес какой-то бред о человеке с винтовкой и в Буденовке, пытался внести сумятицу в разбирательство фактов его задержания. Проверка слов гражданина Валицкого, безусловно, будет, так полагается. Но я вас уверяю, Александр Иванович, в россказни преступника следствие не поверит. Александров оттянул воротник рубашки, словно тот затруднял ему дыхание. Я почувствовал першение в горле, закашлял, поймал на себе сочувствующий взгляд капитана милиции. Сергей Андреевич не поинтересовался, как я умудрился простыть. Слышал в субботу, как я постукивал зубами от холода. Человека в Буденовке на месте задержания преступника никто не видел, сказал он. Следов его пребывания там тоже не заметили. Да слышали выстрелы. Но из чего стреляли, разве определишь на слух во время дождя? Дарья Степановна Кирова подтвердила мою версию субботних событий. А экспертиза уже показала, что ранен гражданин Валицкий пулей, выпущенная из моего пистолета. Сергей Андреевич расстегнул портфель, достал из него газетный сверток, небольшой, с кулак размером, протянул его мне, при этом огляделся, будто явившийся на свидание с иностранным шпионом подкупленный врагом советский чиновник. «Собирался отдать это вам, Александр Иванович», — сказал он. «Сувенир, елки-моталки, на память». Я взял сувенир, внутри того что-то приглушенно звякнуло. Я осторожно развернул газету, но прятал ее содержимое от посторонних глаз. Увидел три гильзы и две смятые пули. Похоже, те самые, которые высматривал сегодня по пути в больницу. Почувствовал запах сгоревшего пороха. Сунул сверток в карман плаща. «Третью пулю я не нашел», — сказал Александров. «Хотя полдня рыскал в кустах. Если вы стреляли в небо, пулю и не найдут, можете не переживать. Не найдут, рядом с местом задержания гражданина Валицкого. Оружие, из которого выпустили эти пули, больше не существует. Но даже если и всплывут вдруг какие-либо его отдельные части, с нападением на Дарью Степановну их никак не свяжут». Капитан не закрыл портфель, выжидающе взглянул в сторону сидевшей за столом женщины в белом халате, будто ждал от той сигнал. Но женщина нами не интересовалась. Преспокойно разглядывала цветные картинки на страницах журнала. «Да и отказался уже Валицкий от своих первоначальных показаний», сказал мне Александров, посматривая на женщину за столом. Признался, что хотел ввести следствие в заблуждение, но это проверит. А вот я рассчитываю получить за то задержание премию, или хотя бы грамоту и галочку в послужной список. Майорская звезда уже на подходе, а подполковника мне сразу не дадут. Так что премия, это в лучшем случае. Я увидел на лице Сергея Андреевича ухмылку, отметил, что капитан нетерпеливо постукивал по портфелю пальцем. Лишь сейчас сообразил, что милиционер явился сюда не для разговора со мной, по другим делам. И теперь Александров чего-то ждал, или кого-то. «Обидно», — сказал Сергей Андреевич. «Поймал серийника, а его дело дали не мне, да еще и подозрениями измучили. Идет служебное расследование, между прочим. Не нравится им, видите ли, что я хожу по вечерам с оружием. А как еще мне проверять сигналы граждан? Безоружным против бандитов с молотками идти, или бросаться на них с кулаками? Нет в жизни справедливости». «Да», — он повернулся ко мне, — «я ведь вам, Александр Иванович, еще не сказал самое главное. Все, написал признательные показания ваш заведующий кафедрой. Как только ему зачитали показания Альбины Александровны, будто стержень из гражданина Валицкого вытянули. Признался он в двух убийствах женщин осенью, и еще сознался в пяти изнасилованиях, неожиданно даже для нас». Капитан покачал головой. «А ведь мы те случаи не связывали в серию», — сказал он. «Скажу вам по секрету, Александр Иванович, наше начальство не любит серии. Нападения на женщин случились в разных районах города в прошлом и позапрошлом году. О паре дел я сегодня услышал впервые от коллег. Одна его жертва даже заявление не написала. Будем выяснять. Что интересно, у нас было описание преступника». Сергей Андреевич хмыкнул. «Летом у него случилась осечка в сельском районе. Бойкая там девица ему попалась, легкоатлетка, призерша городских соревнований, и не испугливых. Сама насильника отлупила, Валицкий еле сбежал. Завтра гражданка явится для опознания преступника. Уже пригласили ее. Кроме того, мы подняли старые ориентировки. Она его неплохо тогда описала. Один в один гражданин Валицкий получился. Как не опознали? Да. Александров пригладил усы. После неудачи с той гражданкой Валицкий и взялся за молоток, сказал он. Заявил сегодня, что они сами во всем виноваты. Нет, не так, она сама во всем виновата, вот его точные слова. Обо всех своих жертвах он говорил, как об одной женщине. Он и в лицо-то своих жертв не помнит, только места, где на них нападал. Вот таки дела, мужики сказали, с головой у него беда. Сергей Андреевич постучал пальцем по виску. Снова блеснули седые волоски. Я удивился, что не замечал их раньше, никогда беседовал с капитаном в отделении милиции, ни на улице около университета, не засеребрилась его седина и в свете фонаря, в субботу вечером. Ну, а что касается того медальона, Александров посмотрел мне в лицо. Александр Иванович, пока это закрытая информация, но вам я ее сообщу, сказал он. Гражданин Валицкий Роман Георгиевич чистосердечно признался в убийстве гражданина Александра Захаровича Нежина, отца Альбины Александровны, совершенном в июне 1963 года. Не стал отпираться, когда ему зачитали показания Альбины Александровны о том медальоне. Капитан прикоснулся к усам. Я присмотрелся, но седых волос в них не увидел. Вспомнил, что в прошлой жизни у меня седина первым делом появилась именно на лице. Потому после 40 и не отращивал ни усы, ни бороду, надеялся выглядеть молодым. Гражданин Валицкий описал способ убийства, рассказал, где спрятал тело, и как избавился от мотоцикла жертвы. Изобретательный, надо признать, гражданин. Без его признания доказать убийство Александра Нежина было бы сложно, почти невозможно. Мотивом для совершения преступления гражданин Валицкий назвал зависть к семейному счастью друга и чувства, которые испытывал к жене своей жертвы, как он надеялся, не безответные. Александров замолчал, потер пальцем царапину на ручке портфеля, хмурил брови, словно прокручивал в голове не самые приятные мысли и воспоминания. Но со мной Сергей Андреевич поделиться ими не решился, он покачал головой, будто ответил на собственный незаданный вслух вопрос. «Большего я вам, Александр Иванович, пока не скажу», – произнес Александров. «Да и не знаю всех подробностей». Валицкий ответит за свои преступления по всей строгости советского закона, не сомневайтесь. А что касается убийства Александра Нежина, сами решайте, сообщать ли эту новость его семье сейчас. Тело гражданина Нежина пока не нашли. Группа выйдет на местность только послезавтра. Возникли проблемы с транспортом опять. Сергей Андреевич дернул плечом, будто отогнал воспоминания о работе. Бросил взгляд на стену, где незаметно глазу отсчитывали минуты большие черные стрелки на часах. Поерзал, будто устал ждать и подумывал снова прогуляться до сидевшей за столом женщины в белом халате. Но все же мне кажется, Александров замолчал, улыбнулся. Он будто порадовался выглянувшему из-за туч солнцу. Я проследил за его взглядом. Солнце не заметил, зато увидел спешившую к нам Дарью Степановну Кирову. Глава 51. Дарья Степановна явилась к нам в том самом образе, в котором я видел ее, очнувшись после прогулки по Пушкинскому парку. Невысокая, худая, укутанная в белый халат, уставшая, но с улыбкой на лице. Александров рванул ей навстречу, на ходу вынимал из портфеля газетный сверток. Кирова помахала мне рукой, я отвесил ей поклон. Приняла из рук капитана милиции сверток, проковыряла в газете дыру. Поднесла подношение Александрова к лицу, принюхалась, изобразила на лице восторг. Сергей Андреевич при виде ее реакции на подарок едва ли не захлопал в ладоши от радости. Сейчас он как никогда походил не на грозного стража порядка, а на немного рассеянного и стеснительного доктора Ватсона из фильма. Я рассматривал Александрова и Кирову и думал о том, что в прошлой реальности, в той, где зареченский каннибал прожил в своем доме до 90-х годов, они не встретились. Дарья Семеновна, скорее всего, не выбралась из погреба, живая. Альбина Нежина в моей прошлой жизни тоже не дожила до сегодняшнего дня, как и Света Пимочкина. А вот Сан Саныч Кузин почти наверняка умер примерно в этих же числах марта, я в этом почти не сомневался. Тамара Нежина тогда осталась без дочери, без любовника. Хотя без любовника она побыла недолго, Роман Георгиевич, наверняка, сумел его заменить, в том, теперь уже кажущемся мне невероятным, будущем. И прожила Тамара Нежина остаток жизни в компании убийцы ее мужа. Парочка, Сергей и Даша, постояла в десятке шагов от меня, пошушукалась, со своего места я не разобрал ни слова, пару раз взглянули в мою сторону, сделал вид, что не заметил их взгляды, но я отметил, что Александров и Кирова именно пара, со стороны они смотрелись, как супруги, еще не успевшие поднадоесть друг другу. Дарья Степановна поправила капитану воротник рубашки, потерла пальцем рукав его плаща, должно быть, стряхнула грязь. Александров склонился к ее уху, что-то шепнул. Даша рассмеялась, покосилась на сидевшую за столом женщину, щеки Кировой вдруг порозовели, будто от смущения. Ко мне доктор не подошла, но махнула мне на прощание рукой, поспешила работать. Капитан милиции направился в мою сторону. «С Дарьей Степановной Кировой я познакомился в сентябре прошлого года», произнес Сергей Андреевич, вновь усевшись на стул рядом со мной, когда вел дело Рихарда Житкова. Навещал Дарью Степановну в больнице. Сперва, по служебной надобности. Потом дело Житкова у меня отобрали. Но я не перестал ездить в больницу к Кировой, как думал, из жалости. Но потом, Александров улыбнулся. Потом навещал Дашу, потому что хотел видеть ее снова и снова. Дни напролет думал только о ней. Такого со мной раньше не случалось. Понял, что втрескался, как зеленый пацан. Да и она не возражала против моих посещений, когда немного пришла в себя после тех событий. Ёлки-моталки, как же я мечтал оторвать этому Житкову руки и ноги. И все еще мечтаю. Как только вспомню ее тогда, капитан нахмурился. Делом Житкова сейчас занимаются другие люди, сказал он, а захоронение около его дома официально объявлено наследием Великой Отечественной войны. Хотя я думаю, что вы, Александр Иванович, и сами знаете, что именно мы там нашли. Сколько же их там было? Мужчины, женщины и даже дети. И Даша, она тоже могла. Если бы прошла еще неделя-две, страшно представить. Сергей Андреевич покачал головой. Вот, ношу теперь ей паровые котлеты, сказал Александров. Даша все еще не оправилась от последствий, придерживаемся диеты, ноги тоже болят, да что я вам рассказываю, вы и сами, Александр Иванович, видели, какая она тогда была, плохо спит по ночам, не рассказывает, что видит во снах, но я представляю, и еще больше жалею, что не придушил того гада, когда была возможность, он погладил портфель, будто успокаивал его, или себя. «Важно, что выжила, в том погребе», — сказал капитан, — «а здоровье мы поправим. Ёлки-моталки, организм молодой, восстановится. Я поучаствовал в раскрытии стольких громких дел, начальство меня сейчас едва ли не на руках носит. Наверняка раздобуду путевки в хороший санаторий. Летом распишемся и махнем на юг. Попьет целебной водички, походит на процедуры. Все будет хорошо». Сергей Андреевич мечтательно взглянул на солнечный диск, что заглядывал в окно, морщины на его лице разгладились, глаза заблестели, будто капитан уже почувствовал себя полностью здоровым и отдохнувшим, или женатым, или вообразил, что выспался и может не думать о работе. Мне почудилось, что Александров в своем воображении уже ходил под руку с Дарьей Степановной по теплому морскому песку, наслаждался шумом волн и криком чаек. Море больше не сливалось с небом, всплыла в моей памяти цитата. Отпечаток счастья продержался на лице милиционера недолго. Лоб мужчины вскоре вновь разрезали полосы морщин. Александров взглянул на меня. «Александр Иванович», — сказал он, — «я обещал Даше, что не полезу к вам с расспросами. И если она узнает, что я не сдержался, наверняка расстроится, а может и устроит мне скандал. Честно говоря, мы пока ни разу не скандалили, но я так не могу. Наверное, издержки профессии. Все ломаю голову, пытаюсь понять, как вы это делаете. Александр Иванович, откуда вы получаете информацию? Какую информацию? Спросил я. О преступлениях. Я допускаю, что в деле Житкова все просто и понятно. Вы стали свидетелем его преступлений, как утверждали по телефону, или вам о его делах рассказали. Это единственное связанное с вами дело, которое я могу для себя объяснить, четко понять, как, что и почему. Ну, с небольшой натяжкой, могу поверить и в ваши объяснения по поводу нападения на Альбину Александровну, но другие случаи. Сергей Андреевич пожал плечами. Я не говорю о вашей стычке с кузином, то отдельная история, сказал капитан. Мне непонятно, как вы очутились 25 января в Пушкинском парке. Подозреваемая чистосердечно призналась в содеянном, но твердила, что выдумала ваше приглашение в парк. Я узнавал, вы же утверждали другое, без всяких доказательств. И если в те ваши слова я еще мог бы поверить с трудом, но мог бы, то я не понимаю». Александров покачал головой. «14 марта, — сказал он, — вы были в институте, когда Альбина Александровна сообщила Валицкому о поступке своей матери. Вы от меня узнали о побеге кузина. Я допускаю, опять же, что вы сразу отправились к гражданке Нежиной, принесли с собой огнестрельное оружие, чтобы не знаю зачем, но не это важно. Потом вы отправились к 7-й подстанции и устроили там засаду». Сергей Андреевич потер усы. «Вы уже знали, кто и когда появится около того пустыря?» — спросил он. «Я бы еще понял, если бы вы явились туда следом за Валицким. Возможно, вы его подозревали. Возможно, разгадали его намерения. Возможно, выследили. В это я бы поверил, мог бы поверить. Но вы не могли знать заранее, что он нападет на женщину именно в том месте. Только не говорите, что вы сами оказались там случайно». Александров замолчал, огляделся, словно проверяя, не подслушивал ли кто наш разговор. Роман Георгиевич наверняка слышал от Альбины историю о том, где на нее напал хулиган. Как настоящий маньяк-профи, он не мог не отметить, насколько удобное там место для нападения на женщин, мысленно возразил я милиционеру, но не сказал это вслух. «Александр Иванович», — продолжил Александров, — «пусть одно преступление вы раскрыли случайно. Пусть вам повезло спасти Альбину Александровну. Пусть вы угадали, где Валицкий нападет на Дашу. Но столько случаев везения за сравнительно небольшой отрезок времени — это уже похоже на работу большой организации. Не верится, что все это совершил один единственный простой советский студент». Капитан постучал ладонью по портфелю, звякнули металлические пряжки. «Я наводила о вас справки, Александр Иванович. С того самого дня, когда Даша назвала мне имя своего спасителя, ваше имя, она просила меня держать информацию о буденовце в тайне. И я скорее нарушу закон, чем данное ей обещание. Но я о вас все же поспрашивал, и едва ли не поминутно выяснил ваш распорядок дня, начиная с 1 сентября прошлого года. Не нашел в нем времени для тайных встреч». Александров хмыкнул. «Вы не часто выпадали из зоны видимости окружающих», — сказал он. «Но и в тех случаях я чаще всего понимал, куда вы исчезали, зная о похождениях буденовца. Вы долгое время вели жизнь обычного человека, потом вдруг срывались, мчались на другой конец города, чтобы кого-то спасти, будто получали задание. Вот только от кого и каким образом? Я никогда не верил в мистику, но в вашем случае». «В моем случае никакой мистики нет, Сергей Андреевич», — сказал я. «Только наука, точнее, математика. Если вы изучали мою жизнь хотя бы последние месяцы, то должны были слышать о моем увлечении». Капитан кивнул. «Дарья Степановна говорила, что вы читали в больничной палате учебники. Ее удивило, что даже в больнице вы уделяли учебе много времени. Чтение тех учебников было не больше, чем отдыхом от моих собственных рассуждений и научных изысканий. Математика – это мое призвание, Сергей Андреевич. Я все больше подозреваю, что достиг в ней недосягаемых для нынешнего поколения ученых высот. Как бы это хвастливо ни звучало, я математический гений, не побоюсь этого слова, но не успел пока убедить в этом человечество. А еще я очень скромный», — промелькнула мысль, — «и честный. Сергей Андреевич, я не первый ученый, который заподозрил, что математика способна описать и предсказать нашу жизнь», — сказал я. «Но я первый, кто сумел доказать это на практике. Назвал свое открытие математическая философия Усика. Мое открытие не только описывает в цифрах все, что мы видим вокруг себя и нас самих. Оно говорит, что случится в будущем. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, смотрите», — развел руками. «Тот или иной цифровой код существует во всем. В цифрах выражено все: время, положение в пространстве, форма и еще множество других параметров. Каждый из них имеет четкое значение, некоторые относительно постоянны, другие меняются, но всегда определяемы. При должном уровне логического мышления и признании математических закономерностей можно вычислить любые события». Я притормозил с разглагольствованием. Заметил взгляд собеседника, так смотрит на сумасшедших. «Сергей Андреевич, не буду загружать ваш мозг терминами и своими рассуждениями. Скажу лишь, что нашел способ просчитывать будущее. И в этом моем открытии не больше мистики, чем в таблице умножения. Вот только для необразованных людей и вычисление квадратного корня покажется сродни чародейству. Так же и в случае с моим открытием, математической философией Усика». Александров поморгал, немного пришел в себя после моего словесного натиска. «Александр Иванович», — сказал он, — «не буду лгать, что далеко ушел в изучении наук от тех, кто пугается таблицы умножения. Елки-моталки, признаюсь, мало что понял в ваших объяснениях, но кое-что в них все же уловил. Меня заинтересовало выражение «просчитывать будущее». Что вы под ним подразумевали? Хотите сказать, что вычислили нападение Валицкого как какое-то уравнение?» Я вздохнул. «Не совсем так, но если абстрагироваться от прочих дополнений и уточнений, то, да, я вычислил математическую составляющую некоего события, часть которого сумел преобразовать в дату и место, соотнес цифровые данные с теми, что получил в случаях с осенними нападениями преступника, минимизировал погрешность, преобразовал цифровую цепочку в уравнение, описывающее». Замолчал, кивнул. «Если говорить простыми словами, — сказал я, — вычислил преступление». Сергей Андреевич потер усы. «Хотите сказать, вы можете составить уравнение и вычислить любое событие?» — спросил он. «Предсказать нападение ма преступника, если говорить упрощенно, то именно это я и делаю. Я могу получить цифровой код грядущих событий, который для непосвященного будет выглядеть как мешанина из цифр и математических символов. Чем он, по сути, и является, я пока расшифровал лишь несколько событий, да и то пока мои предсказания далеки от идеала. Случались у меня и ошибки, я пока не нашел им объяснения. Вы говорите о тех преступлениях, которые предотвратили. Они лишь часть моих уже доведенных до ума расчетов», — сказал я. «Другие пока ждут своего часа. Как, например, авария на шахте «Юбилейная», которая случится 4 декабря 1978 года и повторится на следующий день. При этом событии погибнут 7 человек, это по моим подсчетам. Количество раненых могу уточнить, если хотите. Их число записано в моем блокноте. Вы узнали это при помощи своих уравнений. Еще могу вам предсказать, что в Ленинском районе Зареченска, по адресу улица Краснодонская, дом 17, через полтора года, если точнее, то 3 сентября 1971 года, случится взрыв бытового газа. Погибнут трое, в том числе годовалый ребенок, который пока даже не родился. Вот такие события предрекают мои уравнения». Посмотрел на лицо Александрова, прокашлялся. «Таких предсказаний у меня скопилось с десяток», — сказал я, — «но проверить их пока нет возможности. А сколько цифровых кодов я пока не прочел. Есть математические пророчества и на неблизкое время. К примеру, в Нью-Йорке сейчас строятся 2 небоскреба, будут готовы к концу этого, началу следующего года. Они рухнут, как предсказала математика, 11 сентября 2001 года». «Рухнут?» — переспросил Сергей Андреевич. «Да, в них врежутся пассажирские самолеты. Если я правильно понял описанные цифрами причины трагедии, я почти не сомневаюсь в точности своих выводов. Количество жертв той катастрофы по памяти не скажу, но оно может меняться со временем. Я могу его менять, как в случае с Дарьей Степановной. Математика уже 2 помогла мне сохранить для 5-й городской больницы ценного работника». «Хотите сказать?» «Да, Сергей Андреевич, да, я знал о тех преступлениях». Александров дернул рукой, но та вдруг замерла в воздухе на полпути к усам. «Так почему вы никому не говорите об этой своей математической философии?» — спросил капитан. «Ведь есть много математиков, которые могли бы понять ее, и помочь с расшифровкой этих ваших кодов. Александр Иванович, вам нужно обратиться за помощью к государству. Я уверен, что ваше открытие изучат в соответствующих инстанциях. Вам выделят средства на развитие». «Ага», — подумал я, — «догонит и еще раз выделит. Рано мне пока соваться со своими предсказаниями к академикам. И обращаться за поддержкой к ребятам из КГБ тоже рановато. Я обязательно пообщаюсь со всеми этими ребятишками. Потом, когда буду готов, с ними я буду объясняться совсем другими словами. Можете не сомневаться, уважаемый Сергей Андреевич, все эти академики тоже ни хрена не поймут, но обязательно мне поверят». «Перестаньте, Сергей Андреевич», — сказал я. — «Какие средства? Даже вы не верите в мои слова, хотя знаете о результатах моих расчетов. Так почему в них должны поверить другие? Меня подымут на смех, или объявят сумасшедшим, а может, заподозрят, что я сам спровоцировал предсказанные несчастья. Но это до поры до времени, можете мне поверить, пока мое имя еще неизвестно в научной среде, но это скоро изменится». Я хмыкнул. В этом или в следующем году я обнародую доказательства одной из так называемых загадок тысячелетия, в соавторстве с парой других математиков. Без соавторства пока никак, думаю, вы сами это понимаете. Мое имя прозвучит впервые, потом его услышат снова, уже в связи с другим математическим открытием, а лет через 10 смогу обходиться без соавторов. Тогда и заявлю во всеуслышание о математической философии Усика. Откашлялся. Сергей Андреевич, слова простого советского студента, как вы выразились, мало у кого вызовут доверие, сказал я, а вот к обладателю нескольких громких премий, к человеку, чье имя фигурирует в названиях самых значимых математических открытий десятилетия, не смогут не прислушаться, особенно если моим утверждениям присовокупятся результаты моих предсказаний, те, предотвратить которые я не сумел, пожал плечом, ведь у меня тоже не 10 рук, рано или поздно и я куда-то не успею, или оплошаю, все же я больше мыслитель, чем человек дела, бегать в буденовке и с ружьем в руках, это не мое призвание, Сергей Андреевич, вы и сами знаете, во что уже пару раз едва не вылились мои старания, шрам на груди, лучшие подтверждения моей неуклюжести и невезучести, хотя нет, мне именно повезло, что выжил тогда. Александров опустил на портфель руку. «Я не очень-то понимаю, как вы все это вычисляли, Александр Иванович», — сказал он, — «не буду обманывать. Мне сложно поверить, что математика может сообщать о преступлениях, но я уверен в другом. Если бы тогда в Пушкинском парке пуля попала немного правее, сегодня бы я не разговаривал с вами, готовился бы к Дашиным похоронам. В том парке погибли бы не только вы, Александр Иванович». Капитан снова огляделся, потом вновь повернул лицо в мою сторону. «Я плохо разбираюсь в математике», — сказал Сергей Андреевич, — «даже в той, что изучают в школе. Академик бы из меня не получился, но я хороший оперативник, и многое уже повидал за время работы в милиции. А еще у меня есть знакомства в определенных кругах. Александр Иванович, моя будущая жена верит вам, она жива благодаря вам, потому я тоже не подвергаю ваши слова сомнению». В его глазах блеснуло отражение заглядывавшего в окно больницы солнца. «К тому же, ваша буденовка теперь у меня. Хотел избавиться от нее вслед за обрезом, но Даша запретила мне ее выбрасывать. Вы понимаете, о чем я говорю, Александр Иванович, если вдруг приблизится одна из тех дат, что вы вычислили, и вы не сможете рассказать о ней в милиции, не рискуйте сами. Ведь если вы погибнете, умрут и те, чьи жизни вы могли бы спасти. Помните об этом». Я кивнул, посмотрел Александрову в глаза. «Хорошо, Сергей Андреевич, я запомнил». Вскоре после разговора с Александровым я снова увидел тот сон. Заключение. «Ну, здравствуй, Димочка», — произнес я. Рассматривал свои ладони, похожие на полотна лопат. С высоты 2 метра посматривал на носы ботинок, почти новых, на серебрившийся под ногами снег. Отметил идеально отглаженные стрелки на брюках, выпиравший вперед живот, ухмыльнулся, уже и позабыл, что когда-то боролся с лишним весом. Теперь, в 1970 году, все больше старался этот вес набрать. Чувство голода исчезло, зато вернулась сердечная боль. Старая знакомая поприветствовала меня резким уколом. Я прижал руку к груди, вздохнул, вспомнил о том, что сейчас снова умру, в который уже раз. В 4-й, Пушкинский парк, мысленно отметил я, 25 января. Сообразил, где именно очутился, раньше, чем увидел памятник Пушкину. Понаблюдал за тем, как ветер сметал с каменной головы поэта ледяные крошки, как он гонял воробьев. Не заметил около постамента цветов. Для родственников Светы Пимочкиной парк перестал быть местом поминовения, и не стал, для друзей Саши Усика. Зато я здесь вновь встретил пестро разодетых горожан. Отметил логотипы брендов на одежде, удивился тому, что успел их подзабыть. Наряды прохожих показались мне излишне яркими, а лепестыми, чуждыми. Покачал головой, удивился, насколько быстро отвык от будущего. Пробежался глазами по фонарным столбам, чиркнул взглядом по деревьям с присыпанными снегом ветвями. Пару секунд уделил собачникам с питомцами, некоторые собаки, тоже в ярких одеждах. Полюбовался на молодых мамашек, толкавших перед собой коляски, не выпускавших из рук смартфоны. Понаблюдал за детишками, что сооружали снежную крепость. Людмилу Сергеевну Гомонову я не увидел, как и в прошлый и в позапрошлый раз. Да и не Гомонова она теперь, подумал я, почти не сомневался, что Гомоновой в этой реальности стала старшая сестра Людмилы Сергеевны, Светлана. Жаль, не спросил фамилию ее мужа. Вспомнил о телефонном разговоре со своей бывшей институтской кураторшей. Тут же достал из кармана телефон, позвонил сыновьям. Не удивился тому, что мальчишки мне не ответили, уже привык к этому. В этом сне поговорить с ними у меня не получалось и раньше. Зато я воскресил в памяти факт, что при прошлом посещении Пушкинского парка преспокойно рылся в интернете, искал информацию о маньяке с молотком. Нажал на экране смартфона на иконку поисковика. Маньяк меня в этот раз не заботил. В голове вдруг возник вопрос, а стала ли Нежина писательницей, хотя бы в этом сне, не гадал, почему заинтересовался именно этим фактом. Толстые, будто сосиски, пальцы привычно пробежались по экранной клавиатуре, ловко. В этом сне они не отвыкли от подобных действий. Я набрал в строке поиска «Альбина Нежина, писательница». Покликал на всплывшие строки, не нашел ничего интересного, только ссылки на странички в социальных сетях многочисленных Альбин Нежиных. Составил новую фразу «Альбина Усик, писательница». И первой же строкой выскочила ссылка на большую советскую энциклопедию. Кликнул на нее, полюбовался на символику СССР. Прочел «Альбина Александровна Усик, урожденная Нежина, род, 18 февраля 1952 года, Г. Зареченск, СССР, советская поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая, актриса театра и кино, эстрадная певица, заслуженный деятель искусств РСФСР, 1999, лауреат Государственная премия СССР, 1980, и Ленинской премии, 1985, председатель правления, с 2003, Союза писателей СССР, член АН СССР и Немецкой академии искусств, ГДР, 1993, народная артистка СССР, 2010, герой социалистического труда, 2010, член КПСС с 1978 года, супруга Александра Ивановича Усика. Надпись Александра Ивановича Усика тоже была кликабельна. Я направил на нее палец, но на экран не нажал, прижал ладонь к груди. Боль в сердце вдруг усилилась, намекнула на то, что у меня в запасе осталось мало времени. Я вспомнил, что скоро снова умру. Отложил чтение статей о себе на потом, если это потом случится. Решил разжиться более полезной информацией. Написал в строке поиска «Зареченск, 1970 год, убийство». Нажал на иконку «Ввод». Пробежался глазами по отобразившимся на экране строкам ссылкам. Нажал на верхнюю, одобрительно кивнул. «То, что надо», пробормотал я. «Двойное убийство. Меньше чем через месяц. Пусть потрудится капитан Александров. Ведь Буденовка комсомольца теперь у него. Конец».